Отдышавшись и закусив у дела, мать приготовилась к новой атаке, но тяжелый взгляд свекра остановил штурм неприступных бастионов. Вадим ухмыльнулся уголками губ. Ухмылка не осталась без внимания Ильина-старшего. Старик понял, что Вадим понял, и так по кругу. Кто в доме хозяин, Белов вычислил безошибочно, сыграв на его чувствах и эмоциях, заработав тем самым пригоршню белых камешков. В конторе подняли зарплату, делано наигранно удивился Ильин, самим вопросом приоткрывая карты. Белов сообразил, откуда дует ветер, вычислив возможный источник информации родительницы. В ФСБ кто-то сливал информацию на сторону. Вполне вероятно, старый номенклатурщик пользовался старыми же, налаженными связями. Глупо исключать тот факт, что партийный работник, ушедший в бизнес, не озаботился прикрытием тылов. Обстановка в те годы была неспокойная, овцы выбивались в волки, волки резали волков, между делом разводя кроликов. Те, кто желал выжить, за определенный процент от прибыли быстро обзаводились покровителями. Деньги, как известно, не пахнут, а крышеванием занимаются не только криминальные структуры и авторитеты. «У меня неплохой приработок», — равнодушно ответил Вадим. «До меня доходили некоторые слухи о ваших талантах, не остался в долгу Ильин. И как видите, на жизнь хватает, заметно. Судя по вашей одежде, вы далеко не бедствуете». Старик минут 10 кружил-бродил вокруг да около, задавая наводящие вопросы, окольными путями возвращаясь к скользкой теме госструктур характерной направленности. Белов, изворачиваясь ужом, избегал откровений, ограничиваясь односложными ответами ни о чем или обо всем сразу. Искусство говорить много, не сказав ничего, он еще не освоил, но прогресс был налицо. В конце концов, Ильин в достаточной мере оценил изворотливость собеседника и, задав вопрос в лоб, сыграл ва-банк. Вадим Михайлович, по ходу разговора старик, выказывая уважение, перешел на величание по имени-отчеству, сообщите, пожалуйста, причину вашего визита. Только не надо ваших словесных кружев, все присутствующие сыты ими по горло, городите околесицу вы виртуозно, избавьте нас от этого. Желаете откровений? Сплел пальцы Вадим. Я хотел переговорить с братом и матерью. Только с ними? Переспросил Ильин. Мать напряглась, Антон недоуменно переводил взгляд с деда на мать и на Вадима. Какие-то терки. Да, остальные, вы в том числе, не входите в сферу моих интересов. Спасибо за откровенность. И о чем, если не секрет, вы хотели поговорить? Не секрет. Если настанут лихие времена, они всегда могут рассчитывать на помощь и убежище в Таежном. В моих силах обеспечить там сравнительную безопасность. В ваших силах, или организации, которую вы представляете, интересный вы человек, Сергей Георгиевич. Не пускают в дверь, лезете в окно, съязвил Вадим. Я хоть одним словом обмолвился об организации, чьи интересы якобы представляю. По-моему, во всех ответах речь шла о действиях в частном порядке, контора здесь ни при чем и ни при делах. Хаем, неожиданно замахал руками Ильин, выходя из образа и сбивая с мысли Вадима. Раз вы говорите и действуете от себя, то я могу сделать однозначный вывод, что к нашим общим знакомым вы больше не имеете отношения, резюмировал он. Но меня не оставляют сомнения, что вы в курсе некоторых странных телодвижений спецслужб и могли бы пояснить старику, скажу прямо и откровенно, проверенную информацию о планах эвакуации, которые поступили в МЧС, администрацию губернатора и штаб округа 22. Скажу честно, я имел честь ознакомиться с некоторыми списками на первоочередную эвакуацию. Знаете, они навевают кое-какие неприятные ассоциации. Не по этой ли причине у нас ударными темпами строит портальный комплекс? Откровенность за откровенность, решился Вадим, мое предложение защиты и убежища. Поверьте, я совершенно не бравирую, исходит как раз по этой причине. Мать смотрела на него во все глаза, ненависть сменилась удивлением. Братец серьезно задумался и по-новому оценивал Вадима. Ильин средний по-прежнему думал и мечтал о бабах. Непрошибаемый маньяк какой-то. Тут разговор о судьбе мира зашел, а он на трахе фантазирует. 45 мужику. Тут голову Белова посетила мысль, что у матери на руках двое недорослей, большой и малый. Взгляд старика затуманился. Парень прекрасно понял старого вепря. Ильин умел держать нос по ветру, одним из первых уловив запах грядущих перемен. Теперь он искал способ оттянуть неизбежное, надеясь через Белова выйти на его высокопоставленных покровителей. Фраза о том, что сын невестки больше не работает на государство, сильно пошатнула, если не разрушила, планы старика. Могу ли я поинтересоваться? Гнать не буду, ответил Вадим, правильно интерпретировав просьбу. Ильин кивнул. На большее я не рассчитывал. И на том спасибо. Сколько у нас осталось времени? На последний вопрос Вадим развел руками. Поблагодарив за обед и скомканно попрощавшись, он вымелся из квартиры и подъезда. Старый пень и ненависть матери всю душу из него вынули. Помимо матери, были еще люди, которых он пригласил в таежный. И пусть его осудят и расстреляют за разглашение государственной тайны, но он не мог остаться безучастным в судьбе десятков ребят из военно-патриотического клуба, которому Ирина оказывала спонсорскую поддержку. Расчет был сделан на человеческую психологию и волну слухов, которые пойдут передаваться по секрету друзьям и знакомым. Ирина, в свою очередь, взяла со своего молодого человека клятву не отказывать в убежище ее девчатам. Дни пролетали, словно пули. Прогуливаясь по набережной и глядя на рыжеватые воды Амура, он со всей уверенностью осознал, что маятник запущен и начат обратный отсчет. Пути назад не будет. Интуиция, переплетаясь с дурными предчувствиями, говорила, что времени остается все меньше и меньше. Доверяя ей, он купил обручальные кольца, именно поэтому запланировал поход в ЗАГС с целью ментального воздействия и охмурения работников заведения. На следующее утро Вадим дополнительно утвердился в решении окольцеваться и увезти Ирину в таежный. Молодые люди не предохранялись, поэтому последствия, которые он разглядел, проснувшись, не стали для будущего папаши неожиданностью. Ирина пока ни о чем не подозревала. Вадим хотел, чтобы она сама ему сообщила эту важную новость. Такой вот маленький бзик. Поход в ЗАГС увенчался успехом. Белова по блату записали на ближайшую пятницу. Пятница наступила быстро, назначенное время, после которого холостяк и холостячка официально перестанут быть онными, приближалась с неумолимостью рока. До заветного рубежа остались считанные минуты. «Таки да», открывая дверь машины, уточнил он. «Но как, заявление подают за месяц до регистрации. Мак я или так, погулять вышел. Пара слов, коробка конфет, немного ментального воздействия и никакого мошенничества. 7 минут, вы идете, миледи?» Театрально припав на одно колено, Вадим покаянно склонил голову. Несколько прохожих обратили внимание на неплановый спектакль и остановились в ожидании развязки. Сзади молодого человека весело подбадривали жених и невеста, бракосочетание которых шло следующим. «Миледи, ваши глаза, заставляющие меркнуть самые яркие изумруды, пленили пронзенное стрелами Амура сердце. Вы желанная фея моих снов и мечтаний. Могу ли я надеяться, что ваш божественный взор коснется недостойного даже лицезреть вас?» Приложившись губами к пальцам Ирины, которая с истинно королевской грацией вышла из машины, Вадим закрыл глаза и приложил к ним руку, будто заслоняясь от яркого света. Выдержав паузу, он патетично воскликнул. «Ваша красота затмевает луну и солнце, она ослепляет своим божественным совершенством. Я ослеп, миледи, и если вы не согласитесь скрасить мое бытие во тьме и стать поводырем на дороге жизни, то я стану рыцарем печального образа и как древний незрячий гусляр буду петь заунывные серенады под вашим окном, пока вы не согласитесь скрасить мои серые будни. А что будет, если я не соглашусь? Ао, миледи, только представьте себе изобретательную ругань и вычурный мат соседей, их красные, как у поросят, глаза, от постоянного недосыпа вам оно надо. Скажу по секрету, медведь не только наступил мне на ухо, он еще и основательно потоптался по нему. Окружающие тихонько покатывались со смеху. «Знаете, я уступаю гнусному шантажу, но не ради вас, мерзкий вымогатель, а ради людей, которые могут лишиться сна и покоя». Издав крик Тарзана, Вадим подхватил Ирину на руки и, под заливистый смех изображая коня, поскакал во дворец бракосочетания. «На шею ему забирайся!» — крикнул кто-то добрый в спину безумствующей парочке. «Что?» — надув губки, спросила Ирина, отрывая взгляд от золотого колечка на безымянном пальце и поворачиваясь к мужу. Вадим улыбнулся. «Ну и как ощущать себя мужней женой? Замечательно! А как тебе? Ноги жены на шее не жмут. На шее? Хаем, мы еще так не пробовали. Пошляк!» Получив шутливую затрещину, Вадим поймал руку супруги и поцеловал пальцы. «На дорогу смотри, аварии мне еще для полного счастья не хватало. Вадим, а мы не поспешили? Что тебя тревожит? Все как-то слишком быстро. Не пойми меня неправильно, я очень рада и счастлива, но наша свадьба выходит за все разумные рамки, не такой я ее представляла. Знаешь, ловлю себя на чувстве, что ты боялся и до сих боишься не успеть, теребя колечко», — серьезно сказала Ирина. Ты спешишь жить и ведешь себя так, словно завтра может не наступить. Вадим, знаешь, мне страшно. Не хочу лгать и изворачиваться, но меня самого сводит с ума неизвестность. Да, кстати, я ведь хотел пригласить свидетелями наших хвостов. Запамятовал. Ты же говорил, что за мной не наблюдают. Я говорил, что обнаружил только приборно-инструментальную слежку, а после разговора с матерью, вечером, засек наблюдателей. После ресторана нас уже вели. Ребята постоянно меняются, чтобы не засветиться, лучше бы без этих хитростей бдели, я все равно спинным мозгом чужой взгляд чую. Ты мне зубы не заговаривай, Склифосовский почему мне ничего не сказал, а зачем, чтобы изменилось. Бдят ребятки в полглаза, ну и пусть их, на глаза не показываются, как комары не пищат, в общем, жить не мешают. Работа у них такая, вот пусть и отрабатывают пайку, да и мне спокойней, как ни крути. Ладно, милый, считай, отмазался. Ты меня кормить будешь, охотник, мамонта бы слопала, так переволновалась. Мамонта не обещаю, шашлык сойдет, из мамонта, вымерли мамонты, вместо них бяшку барашка закололи и Ваську кабанчика засмолили. Уже хочу, захлебнусь слюной, ты будешь виноват, потерпи немного, у меня беседка на заимке заказана, через час твои девочки будут там же. Извини, что не сказал, гад ты подколодный, притворно возмутилась Ирина. На том стоим. Рассмеялся Вадим. Едем домой, переодеваемся, и рвем когти в заимку. Есть, командир. Едем есть, ура. Ты меня толстую любить будешь, я тебе велотренажер куплю. Так и знала, все мужики одинаковы. Модели им подавай, а как лишний сантиметр на бедрах, так сразу некондиционный товар. Эх, за кого я вышла замуж, тиранный сатрап. На переодевание им хватило 15 минут. Напялив джинсовые костюмы и легкие кроссовки, вечеринка была неформальной, хоть и приуроченной к официальному событию, Ирина и Вадим запрыгнули в чрево взрыкивающего четырехколесного коня. Фарся перед пацанами на волейбольной площадке, джип с перегазовкой сорвался с места. «Притормози, смотри, как размахнулись строители», — сказала Ирина, глядя на почти завершенную стройку портального комплекса, развернутую на месте бывшего парка у краевого цирка. Парк извели под корень, стройплощадку оградили бетонным забором. За полгода глубокий котлован незаметно оброс металлоконструкциями, обзавелся стенами и крышей, внутри заканчивались испытания энергетической установки и юстировка оборудования. Технически портальная установка вошла в строй быстрее здания. К комплексу проложили новую автодорогу и тянули рельсовый тупик. Все согласования с местной администрацией решались в лед. Для прокладки тупика мимоходом снесли несколько жилых домов. Никто и пикнуть не посмел. Неожиданно Вадим резко ударил по тормозам, джип занесло. Взвизгнули тормозные колодки задней машины, водитель которой, избегая столкновения, вырулил на газон. Движение встало. Каруштухар, на аркском выругался виновник затора. Вадим, быстро беги к белому поджирику через три машины от нас. В нем хвост, мне срочно нужна связь с руководством ФСБ. А-а-а. Бледный как полотно Белов выскочил из машины. Я сам, немедленно уезжай отсюда, мухой. Никуда я не поеду. По закону жанра заупрямилась жена. Схватив ничего не понимающую супругу за руку, он побежал к машине сотрудника госбезопасности. Вадим, что происходит? Стараясь не сорваться в истерику, спросила Ирина. Оттуда, Вадим ткнул рукой в сторону портального комплекса, прет поток маны и некроэнергии, я почувствовал неладное еще возле Института культуры, но вовремя не сообразил, в чем прикол и загвоздка. Подскочив к указанному внедорожнику, Белов распахнул дверцу и рявкнул водителю. «Я знаю, кто ты. Насрать на звание и подчинение, дай мне командира». «Что?» «Быстро», я сказал. Оглушительный хлопок заставил присесть на месте. Тугой поток воздуха сломал сотни веток и повалил десятки деревьев. В близлежащих домах острым крошевом посыпались выбитые стекла. Нудно запиликала сигнализация припаркованных автомашин. Медленно вращаясь, над автодорогой пролетели измятые листы металлосейдинга, сорванные с крыши комплекса. Курах. «Так, милая, быстро в машину и мотай из города». Избавившись от звона в ушах, Вадим развернул Ирину на 180 градусов и придал ускорение чувствительным шлепком по попке. «Я не поеду», — отказалась та, гневно сверкнув глазами. «Какого хрена, Вадим? Знаешь, что я терпеть ненавижу в американских фильмах и боевиках?» — спросил Белов жену, та немо мотнула головой. «Когда лезут в темный подвал с фонариком, вместо того, чтобы включить свет, и когда герои боевиков или их дети словно сухой подгузник, прутся в задницу, где самое пекло, а потом полфильма их героически спасают, грабя при этом по полку пехоты, сказал он. Пойми, сейчас ты ничем мне не поможешь, я же здесь не смогу отпустить тебя от себя. Поэтому там, где смог бы отбиться в одиночку, ни на кого не отвлекаясь, мы просто сдохнем втроем, вдвоем, втроем, поправил Вадим. Заглушая крики раненых и перепуганных людей, в районе портального комплекса раздался еще один взрыв. Ты беременна? Ирина инстинктивно прикрыла руками плоский животик, поэтому не спорь, а сделай, как я прошу. Не беспокойся, если не сдохну, чего совсем не планирую, я тебя найду, не отключай мобильник, но, иди. Вадим легонько подтолкнул жену к автомашине, оглянувшись лишь один раз, провожаемая взглядом мужа, она запрыгнула на место водителя. В душе Ирины царила буря, сухо, будто выстрел обреза, хлопнула дверца, внедорожник лихо сорвался с места, облегченно прикрыв глаза, Вадим глубоко вздохнул. Слава богу, ему досталась жена-умничка, а не тупая курица. Он боялся, что она упрется и поступит по-своему. Молодец девочка, ни лишних вопросов, ни препирательств. Вскоре, провожаемый взглядом, джип скрылся за поворотом. Впрочем, расслабиться не получалось. На строительной площадке и в парке Гагарина творился настоящий бедлам. Кричали перепуганные дети, которых не могли успокоить родители. Кто-то предпочел покинуть ставший негостеприимным парк, кто-то, наоборот, будто любопытный мотылек, летел на огонек. Матери и бабушки спешно уводили мелких отпрысков. Пробка, спровоцированная одним колдуном-недоучкой, после того, как Ирина укатила на джипе и освободила полосу, не думала рассасываться. Водители притормаживали, пялись на разрушенные здания, поваленные заборы деревья. Вместо того, чтобы уносить ноги, очухавшись от первичного шока, многие придурки повытаскивали мобильники, стремясь запечатлеть исторические кадры. Некоторые проникли на территорию стройплощадки, пугливыми газелями расхаживая среди раненых и убитых строителей. Вадим брезгливо поморщился. Мана чужого мира вызывала чувство тошноты, а поток некроэнергии оставлял на языке привкус горечи. Если ты некромант, это не значит, что в кумовстве со смертью. Старушка в саване равнодушна к красивым глазкам, ее коса одинаково разит и правых, и виноватых. Любителям забавляться с ее даром костлявая оставила несколько неприятных сюрпризов. Практикующий некромант обязан обладать жесточайшим контролем своей силы, иначе хождение по лезвию бритвы, когда маг балансирует на тонкой грани, разделяющей миры живых и мертвых, может увенчаться падением в пропасть. Неосторожно или намеренно шагнувший за грань имеет все шансы переродиться в лича. Смерть для высокоорганизованного разума не является конечным рубежом существования, не жизнь затягивает в свои мрачные глубины. Тошнотворная горечь, с металлическим привкусом крови и сладковатым трупным запахом, говорила, что где-то рядом обретается этот шагнувший за грань. Однако неприятности на этом не заканчивались. Судя по плотной ауре смерти и потоку некроэнергии, пробивающейся через портал, Белову не хватит силенок для его окончательного упокоения. Сам собою напрашивался единственно верный выход из сложившейся ситуации, проход в другой мир надо было уничтожить. Любыми способами, пока лич не почуял притягательный аромат жизни, потом для расправы с ним придется приложить гораздо больше сил. Голодный волк в овчарне может перерезать всю отару. Теперь представьте аппетиты лича, который не побрезгует превратить робких овечек в прислужников шакалов. Все эти знания Вадим почерпнул из лекции специфической литературы. На Иланте личи долго, хаем не жили, если о них можно так сказать. Наказующие всех государств и магические гильдии наваливались на мертвяков всем скопом, уничтожая заразу под корень. Даже прошедшая война с мириадами сражающихся зомби не довела до крайности. Маги и власть придержащие великолепно осознавали, что зомбаков можно контролировать и легко упокоить. Игры с высшей нежитью никогда ничем хорошим не оканчивались, ибо та контролю и дрессировке не поддавалась. Упокоить колдующего мертвяка намного сложнее. Приходилось разрабатывать целые спецоперации и после этого выжигать оскверненные замки и земли дотла, понимая, что вооруженные силы, полиция и обычные обыватели ни разу в жизни не сталкивались с магией и некромантами, а посему могут стать легкой добычей последних. Белов принял тяжелое решение возглавить отпор прущей из-за грани нечисти. Откровенно говоря, он мог бы наплевать на портал и оставить большим тузам возможность самим разбираться с ситуацией, но внутренний голос, подчиняющийся любовно выпистыванному орку и шаману, твердо настоял на вступлении в ряды защитников. Да и как земной волк, целитель и хранитель мира в одном лице, он шарил по округе глазами в поисках боевого посоха или узловатой дубины. Не так его воспитали, чтобы он бросил людей на произвол судьбы. «Набери командование». Наконец самоназначенный главный ликвидатор обратил внимание на парня за рулем под жирикой и протянул руку за телефоном. ББшник набычился, отрицательно качнул головой и вызывающе зыркнул буркалами. Парень, смотрящий на него, внушал ужас и трепет, но приступить инструкции не так-то просто, даже находясь под ментальным давлением. «Ладно, по-хорошему, значит, не желаем». Тогда проще было глаз на задницу натянуть, чем добиться содействия от местного управления, а тем более, от служебно-сторожевого пса за баранкой автомобиля. За страхом и упрямством различался острый ум, жаль только, ограниченный рамками предоставленной информации. Трясти оппонента было бесполезно, командование строго дозировало доступ к стратегическому источнику, и пешка, какой бы умной она ни была, обладала куцым доступом в рамках своих полномочий. Достав из поясного чехла мобильник, Вадим быстро нашел нужный номер. Секунду-другую его мучили сомнения, но времени было в обрез, если и эта фора уже не приказала долго жить. Поэтому указательный палец коснулся иконки с фамилией Санин. Земля, Россия, НСК, научный центр. Какие будут предложения? Пронизывающий до печенки взгляд генерал-лейтенанта поочередно коснулся всех приглашенных на совещание. Предложений ни от кого не поступило. Тема затрагивалась не единожды. Нюансы были обсосаны до основания. Вопросы? На последней фразе ожил главный ум научного центра. Да, я весь внимание, Илья Евгеньевич. Какое решение принято по американским объектам? Извините, Илья Евгеньевич, но это не ваш вопрос. Ошибаетесь, Александр Владимирович. Вы не учитываете мелкий нюанс резерва. Для устранения беспокоящего фактора планируется задействовать две группы с дубляжем. Верно, не дожидаясь ответа, Керимов продолжил. Итого, четыре команды. Операция, как я понимаю, запланирована одновременно с переброской второй партии орков. Таким образом, мы в целом остаемся без оперативного резерва. Считаю это неприемлемым. Что вы предлагаете? Остановить переброску техники на минутку 23, этим мы фактически получим двух портальных операторов. Здесь и там, группа на минутке не зависит от капризов нашего солнышка. А почему не порталы на Диане? Им тяжелее держать обратный вектор, к тому же Диана выступит мостом между Землей и минуткой. У нас появится возможность независимого оперирования в аварийной ситуации без разрыва связи между мирами. Хорошо, принимается, согласился генерал. Секунду, сказал он, вынимая из нагрудного кармана пиджака вибрирующий мобильник. Глянув на номер абонента, он нажал кнопку отбоя. Извините, на этом предлагаю закрыть обсуждение по первому вопросу. Всех, кроме начальников отделов, попрошу удалиться. Да что это такое? Мобильник в кармане завибрировал опять. Санин вновь отбил абонента, но не прошло и 10 секунд, как последовал новый вызов. Достав из кармана дребезжащий телефон, Александр Владимирович обратил внимание на Керимова, который приложил к уху свой мобильник. А он настырный, усмехнулся генерал. Кто там долбится такой упорный? Шепотом поинтересовался у командира генерал Ланцов. Белов, а во, у ваш парня, Владимирович, этот по пустякам дергать не будет. Не тот человек. Санин бросил на друга и подчиненного скептический взгляд, как бы взваливая на того ответственность в случае промашки. Ланцов лишь хмыкнул в ответ, оставляя выбор за старшим по званию. «Минутку, товарищи, извиняюсь», — проговорил генерал-лейтенант, нажимая зеленую кнопку на экране. «Санин, слушаю вас». По мере того, как находящийся за несколько тысяч километров от НСК человек доводил информацию до куратора научного центра, на лице того проступало нешуточное беспокойство. «Что, вы уверены, Вадим Михайлович?» «Так, Игорь, срочно дай мне оперативный центр и свяжись с ЦУПом. Что у нас есть на орбите над Хабаровском? Если ничего нет, то через 5 минут оно должно там быть. Понятно? И срочно отчет, почему ничего не было. Бегом, Игорь, бегом. Александр Владимирович, звонили мои орлы с диспетчерской. Пропала связь с Хабаровском. Объект не отвечает на вызовы, телеметрия тоже не поступает», выключив телефон, добавил перцу Керимов. Санин раздраженно махнул рукой, мол, позже, до прибытия поддержки бери командование на себя, ссылайся на меня и посылай всех возражающих нахрен, кто заортачится, пристрели, дай мне этого придурка, Земля, Россия, Хабаровск, Вадим, тебя, Игнорируя подавленный жалобный взгляд, Вадим протянул мобильник рыцарю плаща и кинжала. Вебист слышал большую часть разговора, благо в конторе трудно найти сотрудника, страдающего серными пробками и жалующегося на слух. Приложив к уху мобильник, хвост страдальчески поморщился, но Санин не позволил себе растекаться мыслью по древу. Генерал коротко объяснил, кто главный в нежданном тандеме, и пообещал спустить шкуру с любого, посмевшего ослушаться его приказов. За время доклада Санину, черпая вязкую ману иного мира, Белов усердно клепал блоки атакующих и защитных магических конструкций. Запас, как известно, карман не тянет. Еще нехило бы иметь пулемет, но такой нужной вещи в хозяйстве, к сожалению, не завалялось. Несколько модулей разведчиков унеслись к дымящемуся пролому в стене. Парень по-прежнему предпочитал обходить внутренний источник стороной. Задвинув брезгливость в дальний угол, он тихонько тянул силу из разливающегося тошнотворного болота некроэнергии. Вадим в сердцах проклинал себя за растрату маны. Как-то так, незаметно, по кусочкам, капелькам, мелкими глотками, за неделю он опустошил совсем немаленькие хранилища. Немного ушло на создание обстановки доверия и повышенной благожелательности в ЗАГСе, сотрудницы которого через 5 минут поголовно прониклись симпатией к славному молодому человеку. Ах-ах, какой брутальный милашка с ярко выраженными гендерными замашками настоящего сибирского мужика. Ой, девочки, он так похож на актера, игравшего роль Александра Невского в старом советском фильме «Одно лицо, девочки». Половину резерва сожрал зачарованный изумруд из подвески, которую жених подарил невесте. Камень размером с ноготь большого пальца, устроившийся в эротичной ложбинке между женскими грудями, защищал хозяйку и нерожденное дитя от сглазов и средних проклятий, заговор на здоровье отгонял от женщины хворобу. Ко всему прочему, изумрудная подвеска прекрасно справлялась с ролью маячка, по которому маг и шаман в одном лице мог обнаружить свою ненаглядную хоть на краю света, и аккумулятора, подпитывающего несколько охранных модулей, должных защитить владелицу от физических атак и воздействия. Естественно, от пули он не спасет, но попытка ударить женщину кулаком окончится для агрессора плачевно. Охранные плетения, напичканные определителями эмоций, сломают кости в конечностях нападающего. Добрый шмат запаса истрачен на круглосуточный мониторинг окружающей обстановки. Без этого Вадим уже не мыслил своей жизни. Невидимые глазу модули-шпионы постоянно сновали вокруг дома Ирины и косметического салона с кабинетом хозяйки. Благодаря магии вычислены и держались в поле зрения дистанционные наблюдатели от спецслужб. Эта же сила помогала определять меняющихся топтунов, что тоже пиявкой сосало запас. Капля там, чуток тут, хорошая пригоршня на естественную утечку, горсть на приведение себя в чувство после разговора с матерью, морально измотавшего мага. В итоге, как у кролика из приключений Винни-Пуха, у него совсем ничего не осталось, почти ничего. Внутреннее озеро обмелело, и его уровень опустился к опасной черте, за которой прятался не такой уж великий неприкосновенный запас. Было за что клясть самого себя последними словами. Ведь интуиция твердила твердолобому хозяину об опасности прогулок по Африке без пистолета. Вопрос не в том, почему не прислушался, а почему не принял мер. Белов аж крякнул от досады. Теперь приходится давиться иномирным дерьмом. Если рассматривать обычную магическую энергию разных миров с кулинарной точки зрения гурмана-европейца, то чужая мана была корзиной недожаренных кузнечиков и недоваренных лягушек. Чтобы лопать это блюдо, надо очень сильно проголодаться, перебороть себя и чуточку перестроить энергетику. Либо воспользоваться третьим вариантом, когда своего ничего нет и приходится употреблять то, чем поделились высшие силы. Тут либо пан, либо пропал. Пока запасливый шаман занимался нужным делом, потомок Штирлица доходил до кондиции. Получив добрую порцию различных ЦУ, тот проникся уважением к высокому парню с колючими холодными глазами. Птичка, за которой его приставили присматривать, на самом деле оказалась турбореактивным Карлсоном, наделенным такими полномочиями в чрезвычайных ситуациях, что невольно сбивалось дыхание в зобу. А по морде лица не скажешь, что парень с вентилятором в заднице. «Звать тебя как?» – спросил Вадим. «Иван, а по отчеству?» «Сергеевич». «Так, Иван Сергеевич, видишь тех гаишников?» Иван кивнул. «Дуй до них, впрочем, поздно. Пригнись». Странное черное пламя, вырвавшись из прорехи в крыше, сорвало с креплений добрую треть свода и разметало его по округе. Модули-разведчики притащили картинку плотной группы людей в порванных и опаленных хламидах, которые, накрывшись многослойным светящимся щитом и пятясь, отступали по главному грузовому пандусу от непонятной серой дымной массы, накатывающей из зала с портальным переходом. Серое нечто исторгало из себя потоки убойных черномагических заклинаний, отдающих тошнотворным запахом тухлых яиц. Визуальные отражения магических конструктов в виде лучей, шаров и прочей мерзости ударяли в щиты и отскакивали в стороны, разнося в клочья стены, пол и потолок портального комплекса. Миновав снесенные с петель врата, группа отступающих выскочила на широкий забетонированный пустырь, мрачно украшенный телами строителей и обслуживающего персонала. Вслед за людьми, сбрасывая мутное дымное покрывало, на открытое пространство вывалилась рычащая и тявкающая серая масса человекообразных тварей с собачьими головами. Окруженный кольцом звероватых громил с отсутствующими взглядами, у них головы были вполне обычными, человеческими, шел высокий псоглавец. В левой руке помесь шакала и безумного гринписовца сжимала толстый посох с набалдашником из черного горного хрусталя. «Все назад! Назад!» — я сказал. Заорал Вадим, дергая за плечи оглушенную парочку горе фотографов с мобильниками в руках. «Валите отсюда и уводите остальных! Давайте, давайте! Шевелите маслами, вашу мать! Сергеич, ствол есть? Есть!» Казалось, волына сама собой волшебным образом материализовалась в руках гбиста. Иван передернул затвор, тускло блеснула, подхваченная им в воздухе, выплюнутая тупоносая маслинка патрона. «Прикроешь меня?» Проникшие за ограждение люди наконец-то разобрались, что цирковое представление может оказаться последним зрелищем в их жизни. Ситуация напоминала ту, когда зрители в зале и рассвирепевшие хищники на арене обнаруживают отсутствие прочной металлической сетки. То-то становится весело, то-то хорошо. Паника моментально захватывает сознание, топя его в набегающей волне страха за собственную жизнь и шкуру. Это древние предки человека, закутанные в обрезки шкур, выходили на львов и тигров с обожженным на острие дрекольем в руках, забивая хищных кисок в охотничьем угаре и принося в пещеры трофеи в виде усов, лап, хвоста и непрожаренного куска мяса. Но за тысячи лет потомки охотников измельчали. Изнеженные благами цивилизации, они, поджав хвост, предпочтут использовать 101-й прием карате в виде изматывания противника бегом, часто по головам других людей. Оскалившись, собакоголовый хищник эффектно взмахнул посохом. С черного навершия сорвался плотный сгусток магической энергии, преобразованный манипуляциями заклинателя в нечто взрывоопасное. Ударный модуль темной магии врубился в асфальт автотрассы с силой снаряда из 152-миллиметровой гаубицы. Время на секунду притормозило свой бег, словно в замедленном кино. Несколько автомашин, запрудивших улицу, вопреки законам притяжения, взлетели в воздух. Величественно переворачиваясь, средства передвижения недолго парили над землей. Вскоре они рухнули вниз. Две японки приземлились на крыше своих товарок. Затесавшийся в их ряды старенький 469-й УАЗик шмякнулся об тополь неширокой аллеи, отделявшей жилой сектор от дороги. Водитель старичка погиб на месте, вмятый в дерево покореженным железом. Серая пыльная кора умылась маслянисто-красной рудой. Внутренний хронометр земного шамана четко отмерил 5 секунд. Ушастая морда удовлетворенно рыкнула, а скал стал шире, обнажив истертые, грязные, темно-желтые клыки. С красного собачьего языка свесилась тягучая нить слюны. Блеснув безумными глазами, шакалий выкормыш нацелил палку с набалдашником на толпу гражданских, собравшихся у порушенного пролета бетонного ограждения. Некоторые долбодетлы еще не успели осознать нависшие над ними опасности, воспринимая действительность эдаким сказочным американским блокбастером. Взрывы, крики, трупы и адреналин, бешеным потоком вплеснувшийся в кровь, вместо того, чтобы заставить действовать, то бишь свалить отсюда быстрее собственного визга, наоборот, затормозили реакцию. Зачарованные происходящим, они застыли в проходе, перегородив дорогу удирающим и тем самым создав пробку. Вадим глухо выругался на двух языках, поминая зевак чертом, торгом и хагуном чернозадым. Откуда они только взялись? Вроде же никого не было, в кустах, что ли, прятались. Нет, скорее эти ротозеи размножаются почкованием и вегетативным путем, или, а нет, количество матерных слов, извергаемых магом, удесятерилось. Согласно закону Мерфи, первоначальная оценка задницы никогда не совпадает с реальными ее размерами. В цирке закончилось представление, и теперь двери центрального входа исторгали поток довольных зрелищем людей, которые в изумлении поворачивались к чадящему жирным дымом портальному комплексу. К Какой идиот выпустил людей из цирка в самый разгар побоища? Шакаленок зарычал, но второй взмах посохом не принес твари желаемого результата. Вадим вовремя метнул навстречу разрушительному конструкту активированный модуль щита. Яркая вспышка в воздухе на мгновение ослепила всех, громкий хлопок больно ударил по ушам. Предвидя подобный исход, защитник человечества успел прикрыть глаза и навесить акустический полог. Пока не стало слишком горячо, возведя над собою и напарником сферу из магических щитов, он двумя ударными заклинаниями снес несколько бетонных плит ограждения. Разглядев проход, люди ломанулись наружу, сбросив ступор, заголосила и подалась назад жидкая толпа у дыры в ограждении. На пороге цирка образовалась давка, народ побежал. «Валим урода!» – прорычал Вадим, запуская цепь атакующих плетений самой черной пробы. Перед этим тварь с ушами походя отбила удавку и парализующий захват, которыми некромант-целитель из Таежного усмирял братков из Благовещенска, попытка выпить силы из собакоголового также не увенчалась успехом. «Далеко», — сплевывая, — ответил Иван. «Из этой пукалки я ему и шкуру не попорчу. Надо метров на 50 подобраться. Надо, значит, подберемся, держись за мной. Сейчас будет жарко. Да я и до этого не мерз. Шутишь? Ну-ну, посмотрим, как ты потом запоешь». Морщись от противного вкуса маны и покрывшись солеными бисеринками пота, Вадим укреплял щиты, параллельно формируя сложно составное утяжеленное плетение земляных ножей. «Приготовься!» Вокруг тявкающей оравы всеми цветами радуги полыхнула защита, пулеметная очередь русского орка достигла цели. На третьем конструкте щит лопнул, но главная тварь осталась невредимой. Легкое движение когтистой лапы вздернуло в воздух и подставило под удар несколько шакалит и столпы. Пара гавкалок, познакомившись с плодами иланской и земной магической мысли из области боевой некромантии и магии стихии, разлетелись мелкими брызгами, несколько псов превратились в визжащие факелы. Последние пули вонзились в телохранителей людей, закрывших босса своими телами. Реакция у них была просто фантастической. Обычный смертный не успел бы среагировать на скоростное заклинание. Некроманские мушки, связанные с магом-каналом силы, выпили из обреченных на убой жизненную энергию и высушили их до барабанного состояния, тем самым пополнив куцый резерв отчаянного некроманта. В следующий момент сфера Белова содрогнулась от мощнейшего пинка, второй опрокинул напарников на грешную землицу. От магического удара поплыло в голове и зазвенело в ушах, но, выкладываясь на полную, Вадим сумел удержать и щит, и недостроенное плетение ножей. Мир сократился до здесь и сейчас, понимание того, что он, единственный рубеж обороны между иномирными вторженцами, неизвестно как проникшими на землю, и людьми за спиной, заставляло его держаться. У Ивана дела обстояли несколько хуже, парень не имел личных щитов, поэтому атака на сферу отразилась на нем ударом кувалды в лоб, который вызвал контузию. Из носа молодого габиста потянулись кровавые дорожки, капилляры в глазах полопались, сделав его похожим на взбешенного быка. Неизвестно, чем могло закончиться противостояние магов, но тут, хвала всем богам, очухались парнишки в хламитках и вовсю использовали передышку. Поняв, что их больше не прессуют, они, показывая выучку и умение работать в группе, ловко перестроились, выдвинув во фронт белобородого дедка. Видимо, люди, атакуемые помесью дворняк и попахивающих псиной бомжей, здраво рассудили, что враг твоего врага может оказаться другом тебе, поэтому они моментально сориентировались в ситуации. Дедок чего-то там пошептал, сделал пас с руками и резко саданул ладонью левой руки в сторону владельца посоха. Главный шакал, погнавшийся за двумя зайцами, отвлекся от добивания вредного туземца. Абориген, не теряя драгоценных секунд, завершил плетение ножей и хлопнул ладонями по земле. Зайцы оказались кусачие. Кайрас-овец. Процедил Вадим, оглянувшись на товарища, как скомандую, стартуй за мной, подберемся ближе и пристрелим бешеную псинку, на себя посмотри, чучело огородное, отбрил Иван, перепачканная, извозюканная в пыли и крови одежда висела на маге рваными лохмотьями, под глазом набирал цвет приличного размера фофан, видимо, кое-что просочилось через щиты, шакал с дубинкой бил не в бровь, а в глаз, 3, 2, пошли. Одновременно с последним словом бетон вспороли тонкие иглы полутораметровых сталагмитов. Выстреливая телом вперед, Вадим активировал десяток простейших ударных заклинаний, перемешанных тремя связками мушек, не стоило забывать о пополнении резерва. Отставая от него на полшага, несся Иван. Острые каменные лезвия на вылет прободнили полудюжину тварей, На одном из кольев монотонно верещал телохранитель главтвари, которая, хоть и не ожидала атаки с данного направления, опять ускользнула от возмездия. Болванки ударных плетений врезались в щит. Видя такое дело, дедок в бесформенной хламиде поддержал атаку. Через пяток секунд защита приказала долго жить. За это время пара спринтеров успела преодолеть полсотни метров. «Давай!» – проорал Белов. Иван резко притормозил, вскинул руку с пистолетом, зафиксировав левой рукой оружие, быстро прицелился и потянул спусковой крючок. Бах! 8 раз подряд. Затвор застыл в заднем положении, сигнализируя, что магазин опустел. Владелец посоха невидяще смотрел на незапланированные природой отверстия в груди. Иван стрелял наверняка, в человеческом силуэте грудь намного больше головы. Пистолет Макарова, не снайперская винтовка, попасть из него в башку с расстояния в 35 метров сможет не каждый стрелок. Посох выпал из ослабевших пальцев, поскуливая, вожак шакалов рухнул за спиной уцелевших телохранителей, ринувшихся на убийц господина. Тройка мордоворотов подхватила окровавленное тело и со скоростью сайгаков умчалась в направлении портала, остальная толпа дружно поддержала телохранителей. С воем и визгом, ощетинившись колюще-режущим инструментом, шакаломорды ринулись на землян. «Кажется, сейчас нас будут бить, может быть, даже ногами». Иван был прав. Приближающийся противник спешил к ним явно не поздравлять с днем Святого Валентина. В налитых кровью глазах читалось обещание лютой смерти. Перезарядив пистолет, он открыл стрельбу. Теперь боец невидимого фронта целил в головы, благо сейчас расстояние позволяло всаживать пули между глаз, а с огневой подготовкой у товарища из органов было на 5 с плюсом. Мозги его подарки выносили отменно. Маленькие дырочки во лбу и между глаз превращались в широченные пробоины на затылке, в которые можно было засунуть кулак. Что интересно, никаких амулетов и защиты на тварях не оказалось. Видимо, хозяева зверинца не озаботились персональной безопасностью подвластных. Пушечное мясо во всей его неприглядной красе, ибо Белов тоже не отставал от стрелка. Выкачив досуха несколько тварей, он пополнил резерв и теперь сплел убойную вариацию интересного заклинания из магии жизни. Миледи ратовала за его многостороннее развитие, настояв на спецкурсе боевого применения вроде бы безобидных техник целителей. Особенно арчанке нравились импровизации, она долго хлопала в ладоши, когда ученик бытовым заклинанием подогрева воды за секунду вскипятил мозги здоровенной крысе. Как выяснилось, орки уважали нетрадиционный подход в искусстве умерщвления противника. Попадая в живое существо, магическое плетение, составленное Вадимом, активировало жизненные процессы, протекающие в организме. Вроде ничего страшного, если они не ускорены в несколько тысяч раз. Организм за несколько секунд пожирал сам себя. Отстрелявшись, Иван с ужасом, восторгом и внутренним трепетом взирал на белесые сгустки, срывающиеся с рук мага. С еле слышным шипением они отправлялись в короткий полет. Любой попавший под выстрел моментально превращался в дряхлую развалину. 2-3 шага, и трясущийся старичок, бывший некогда полным жизни и здоровья молодым полушакалом или одержимым человеком, испускал дух от внезапно нагрянувшей старости. Оставшись без магической поддержки, не выдержав давления, гости из-за грани пустились на утек, лишь последний телохранитель с безумным огнем в глазах ринулся навстречу смерти. Вадим воспользовался конструктом мушек. Лучше такая энергия, чем тухлое дерьмо, льющееся с другой стороны. Можно сказать, домашний первачок был вкуснее заводского денатурата. Отбились, кажись. Сплевывая кровавый сгусток, Иван без сил рухнул на землю. Да ты оптимист, парень. Это был первый раунд, скажу я тебе. Песики побежали за помощью. Сейчас они пожалуются на плохих дядей и приведут старших братиков. У тебя есть старший братик, у меня только младший, но знаешь, вряд ли обиженные и оскорбленные придут мериться пиписьками. Мои модули-разведчики не могут пробиться через щиты неизвестной природы внутри портального комплекса. И о чем это говорит? О чем? О том, что еще ничего не кончилось. Все только начинается. Эта отрыжка Анубиса обязательно вернется. Инпу, поправил Иван. Чего? Не понял Вадим. Анубис – это греческое имя. Египтяне бога, проводника в царство мертвых называли Инпу. Он был покровителем некрополей и кладбищ. Ты гляди, какая умная гобня у нас нынче пошла, саркастически усмехнулся Белов. Наверное, в школьных олимпиадах участвовал, а Иван, оскорбленный в лучших чувствах, тот промолчал. Не дуйся, я не со зла. Может, тебя утешит, что мы скоро лету кверху брюхом переплывать будем, и проводником у нас будет твой импу. Импу. По барабану. Короче, отродье торга с шакальей задницей. Я чувствую за щитами коллег по ремеслу и, знаешь, совсем не грежу встречи по обмену опытом, сквозь зубы ответил Вадим, вращая пальцем вокруг поврежденного глаза. Благодаря заговору, Фофан бледнел на глазах. Краем сознания маг отметил, что бравые парни в хламидах повторили маневры бессиленного представителя спецслужб. На ногах остался лишь боевой дедок. Вадим пересчитал пришельцев. 7 человек. Судя по аурам, они сильно истощены, у всех ранения разной степени тяжести, и больше на помощь рассчитывать не стоит, им самим бы кто помог. Похоже, что один из хламидников, не жилец, его энергетическая структура странно мерцала, с каждой секундой становясь тусклее. Видимо, жизнь поддерживалась силой воли. Как только опасность миновала, пропал и стимул жить. Не успел Вадим додумать эту мысль, как мерцающий свет померк окончательно. Человек в грязно-бурой мешковине умер. Смерть некромант с даром эмпата ощутил в виде холодного дуновения ветра. Пока позволяло время, он, полуприкрыв глаза и скользнув в сыпташ, латал мелкие повреждения организма. Подлечив раны, Вадим принялся составлять заготовки для следующего магического поединка. Выпущенные на свободу модули разведчики в количестве 8 штук, запас карман не тянет, кружили над комплексом. «Умеешь ты обнадежить», глядя на приближающиеся машины с мигалками, сказал Иван. «Мясо на передовую прибыло», добавил он, вставая с земли и отряхивая порванные на заднице штаны. «Хоть патронов подкинут, типун тебе на язык». Вообще, их пара представляла колоритное зрелище. Оба были людьми высокими, спортивного телосложения, с холеными аристократическими лицами, но рваное рубище, в которое превратилась их одежда за время скоротечного боя, низводила их до уровня лиц без определенного места жительства, да и то не факт, что последние надели бы на себя такое рванье. Полицейские экипажи пронеслись через цирковую территорию, одна из машин остановилась у фонтана. Выбравшиеся из нее служители порядка принялись этот самый порядок наводить, или делали вид, что наводит. 2 микроавтобуса, подпрыгивая на бетонных плитах забора, подъехали к чумазым боевикам, захлопали дверцы, на присыпанный пылью и сажей бетон ступили берцы полутора десятков ОМОНовцев, тут же ощетинившихся черными стволами автоматов. Белов задался вопросом, откуда они взялись. Проезжали мимо и тупо решили заскочить на огонек. Глянув на собрата по оружию, Вадим кивнул на полицейских и отступил за спину Ивана, предоставив ему право начать переговоры. Тот понимающе качнул головой и достал удостоверение. «Всяко разно, рыбак с рыбаком общий язык завсегда найдут. А во, что тут произошло?» — присвистнул один из полицейских. За маской не видно было лица, но голос принадлежал молодому парню. «Че за уродцы?» — Вадим, жестом рука лицо, спрятался за ладонью. Ему так и хотелось сказать, чтобы полиция, наконец, разула глаза и перестала тупить. «Капитан Брагин, ФСБ», — представился Иван, который Сергеевич, раскрывая удостоверение. ОМОНовец с погонами майора быстро пробежался взглядом по ксиве ГБиста. «Майор Еремеев», — коротко ответил он, чуть поморщившись. Вадим удивился неприязни, проявившейся в чувствах полицейского. Видимо, не шибко тот жаловал контору капитана Брагина. «Что здесь произошло, капитан? Мы бы сами хотели знать», — спокойно ответил Брагин. «По всем признакам, на комплексе произошел неконтролируемый пробой или прорыв в иное измерение с последующим вторжением оттуда к нам. Вы, товарищ майор, какими судьбами тут?» ОМОНовец нехотя ответил: «Попутным ветром. С минуты на минуту примчится кавалерия из индустриального УВД, нас по дороге в управление сюда завернули». «Что-то не торопится кавалерия, тут при хорошем раскладе 3 минуты ходу». Майор в ответ индифферентно пожал плечами. Почувствовав магические колебания внутри здания, Вадим отодвинул Ивана. «Так, товарищ майор», — сказал он, на полную включая ментальную составляющую, — «поверьте, у нас очень мало времени. Сейчас злобные кореша собакоголовых жмуриков полезут снова, я ощущаю колебания маги. И не смотрите на меня так, я не шучу. Я действительно маг, прошу принять это на веру. И второе, каким бы это ни показалось вам странным, я беру командование на себя». Майор протестующе вскинулся. «Тихо, молчать. Я знаю, чего ожидать и что делать. Вы, нет, магия для вас, темный лес, поэтому действовать будете только по моим приказам, иначе ваши люди мяукнуть не успеют, как присоединяться к этим красавчикам. Уберите отсюда машины, они очень хорошие мишени, и займите позиции за строительными блоками». Повернувшись к хламидникам, Вадим поочередно потыкал рукой на комплексы псобловые трупы, потом пальцами изобразил походку. Длиннобородый дедок, понимающий, закивал головой и что-то гортанно выкрикнул. Его соплеменники, которые удивленно пялились на землян, высокие дома и автомашины, мгновенно подхватились и вскочили на ноги. Дед с тоской и болью посмотрел на оставшееся неподвижным тело. Что-то пошептав над умершим, он взмахнул рукой. Чадное, пожирающее плоть пламя охватило мертвеца. Оставшиеся шестеро бодренько схвались за поддонами с кирпичами. Чувство смертельной опасности заставило Вадима активировать щиты и плюхнуться на землю. «Лежать, бояться!» — во всю глотку проорал он. Брагин и майор рыбками нырнули за железобетонные блоки. Видимо, у них чувство самосохранения было развито не хуже, чем у недоучившегося мага. Водитель ближайшей к Белову машины успел выпрыгнуть, а его коллеге, крутившему баранку второго экипажа, не хватило какой-то доли секунды. Микроавтобусы одновременно разлетелись кусками, объятыми яростным пламенем. Земля. Россия. НСК. Генерал-лейтенант Санин. В центре широкого круглого стола, вокруг которого собрались руководство научного комплекса и весь местный генералитет, разворачивалось голографическое изображение последних минут жизни Хабаровского портального комплекса. «Позвольте вопрос». Санин вперил взгляд в главу научников. Керимов жестом и мимикой показал, что внимательно слушает генерала. Какому идиоту пришло в голову устроить портал чуть ли не в центре города? «Александр Владимирович, давайте без взаимных оскорблений», — ответил Керимов. «Прошу прощения, но я все же хочу услышать ответ на вопрос о причинах строительства именно в этом месте». Определяющим фактором стало наличие в парке Гагарина узловой реперной точки. Как вы помните, портальные комплексы рекомендовано привязывать к реперным точкам. Не понимаю, неужели за границами города или на окраине не нашлось мест для размещения строительной площадки? Нашлись, но это, по всем параметрам, оказалось самой оптимальной. Товарищи, предлагаю вопрос о реперных точках и причинах строительства отложить на потом. Мы не для этого здесь собрались. Керимов оглядел собравшихся. У нас по повестке дня другая тема. Предлагаю ознакомиться с показаниями приборов и видеокадрами, их как раз дешифровали. Обращаю ваше внимание, это последние минуты работы телеметрии и внутренних камер видеонаблюдения портального комплекса Хабаровска. Перед началом просмотра хочу сделать акцент на проведении работ с электромагнитными контурами. Почему я заостряю на этом внимание? Я более чем уверен, что корень наших бед произрастает именно отсюда. Согласно утвержденному регламенту, обслуживающий персонал и монтажники должны были выполнить юстировку, испытание и штатную прогрузку рабочих контуров установки. Глядите, вот здесь, строка показаний следящей аппаратуры. До пятой минуты приборы не фиксируют никаких отклонений. Все нормально, тысячи раз опробованный режим, но дальше происходит сбой. Через 5 минут 17 секунд приборы отметили резкий скачок напряжения на третьем блоке. Видите, скачок на диаграмме. Лавинообразное увеличение. В 5 раз, если приборы не ошиблись. Как я предполагаю, произошел пробой изоляции и межвитковое замыкание на управляющей катушке. Не знаю, почему не сработала ни одна ступень защиты. Вряд ли мы теперь докопаемся до истоков, но с этого момента каскад третьего блока рассинхронизируется с остальными. А дальше в дело вступает пресловутый человеческий фактор. Оператор игнорирует показания приборов. На этой записи с камеры операционного зала это прекрасно видно. Вместо того, чтобы отключить напряжение и погасить установку, он пытается синхронизировать работу блоков. В принципе, если опустить предположение о коротком замыкании в третьем блоке и отказ в работе смонтированной защиты, то оператор действовал правильно. Он видит возникший разнобой и пытается его устранить, перейдя на ручное управление и не подозревая, что увеличение нагрузки создаст так называемый эффект короткого пробоя. Керимов взял в руки указку и ткнул в информационное окошко одной из камер. Изображение резко поменяло ракурс. В правом верхнем углу высветился номер камеры, установленной в зале перехода. Под номером устройства мерцала строка, отмечающая время. Безразличный к окружающему миру глаз электронного устройства передавал изображение формирующегося портала. Вопреки ожиданиям, окно сформировалось не в центре специального пандуса, а захватило весь зал. Не было привычного серебристого марева, свойственного искусственным проколам пространства. Перед зрителями красовалось естественное окно в иной мир. Края открывшегося прохода, словно лазером, подрезали несущие конструкции грузового пандуса. Потеряв опору, сотни тонн металла посыпались вниз, прямо на головы аборигенов и существ, напоминавших древнеегипетского бога Анубиса. Сотрясая стены и поднимая клубы пыли, фермы и балки давили и тех, и других, не разбирая правых и виноватых, не делая снисхождения к расовой принадлежности. Заглушая грохот металла, сквозь лязг и скрежет прорывались предсмертные визги и крики несчастных. Широкое окно зацепило часть операционного зала, убив нескольких операторов. Как всегда в техногенных катастрофах, смерть прибрала к своим костлявым рукам тех, кто отвечал за оборудование и мог аварийно отключить его. Теперь до аварийных кнопок было не добраться, а отказавшая автоматика продолжала исправно снабжать переход энергией. Сильный сквозняк быстро выдувал пыль, оставляя на месте искалеченные тела и кровавые лужи на полу. Но не это привлекло внимание зрителей. Собравшиеся вокруг голопроектора люди взирали на картину циклопического помещения, уставленного странными гранитными алтарями, к которым были прикованы цепями сотни людей в серых хламидах. Одна из металлических балок грохнулась на такой алтарь и перебила цепь, что была продета через кольца на ножных кандалах полутора десятка человек. Второй грузовой пандус, один конец которого рухнул в зал и размозжил череп существу с мордой пса, казалось, протянулся своеобразным мостиком из мира в мир. Люди, освободившись от оков, моментально свернули шеи еще двум тварям, сразу показывая расовую нетерпимость и сегрегацию во всей красе. Свернув врагам шеи, они завладели друзой кристаллов, вырвав ее из лап одного из псогловых мертвецов. Пара человек остановились у трупа, поглумившись над ним. Мертвец получил от убийц несколько смачных плевков и ударов ногами. Видимо, им было за что ненавидеть тюремщиков. Остальные пленники каменных блоков остались сидеть неподвижно, не обращая на окружающие никакого внимания. Неподвижные, безучастные куклы, равнодушные ко всему, что происходит. Лишь некоторые из сотен арестантов засвистели и заголосили. Скорее всего, они оказывали моральную поддержку товарищам, сорвавшим оковы, умоляя освободить их тоже, но тут откуда-то сбоку из завитых колонн в зал вошла группа рослых собакоголовых созданий, облаченных в белые юбочки. Новые действующие лица, видя творящееся безобразие, решили навести порядок. Посохи в их руках окутались сеточками темных молний. Нечто вроде грозового разряда ударило в столешницу алтаря, неожиданно повисшего в воздухе на пути заклинания, брошенного в бывших заключенных. Каменный блок, отразив черную молнию, рассыпался мелким крошевом. Несколько адекватных пленников у алтарей набросились на псогловцев. Посохи замелькали быстрее лопастей вентиляторов. Отчаянные смельчаки с цепями на ногах, истекая кровью, попадали на гранитные плиты пола, а посохи вновь концентрировали вокруг себя темную энергию. Полтора десятка людей успели воспользоваться заминкой, глядя на их голографические изображения. Представители земных спецслужб сразу сделали вывод, что бывшим арестантам не привыкать работать в группе. Прикрывая друг друга, они взобрались на пандус. Скорее всего, беглецы на должном уровне владели магией, так как над небольшим отрядом возник мерцающий купол, отразивший дружный залп черных сгустков. Пульсары из тьмы влетели в операционный зал и взорвались над операторами в белых халатах. Земляне умерли моментально, чувствительная электроника ненадолго пережила создателей. Второй залп собакоголовых монстров магическим блендером взбил мозги неэкранированных серверов. Темная волна, свободно проникая через перегородки и стены, поплыла по комплексу, оставляя после себя мертвую тишину и неподвижные тела. Ни у строителей, ни у охраны не было защитных магических амулетов. Спустя 1 минуту 47 секунд после незапланированного открытия окна в портальном комплексе не осталось ни одного живого человека, кроме группы беглецов, но и те потеряли троих на пандусе. Создание магического щита выпило из людей все силы. Еще через 5 секунд сдохли серверы, отвечающие за сбор и передачу информации. Голографическое изображение подернулось рябью и погасло. Кабинет куратора научного центра не попал под воздействие темной волны, никто не умер, но тишина, царившая в нем, могла соперничать с мертвым безмолвием Хабаровского портального комплекса. Первым ожил и нарушил молчание Санин. «Илья Евгеньевич, вы представляете себе последствия, если это...» Генерал кивнул на опустевшую столешницу. «Выберется в город, сколько тысяч умрет до прибытия подразделений быстрого реагирования?» «Представляю», — глухо ответил Керимов. «Что вы можете посоветовать?» «Что я могу посоветовать?» «Сбросить на комплекс тактический атомный заряд или бетонобойные бомбы, чтобы добраться до энергетической установки и устройства перехода. Реакторы и блоки портальной установки смонтированы на 15-метровой глубине и защищены 5-метровыми железобетонными перекрытиями. Реактор, генерал Ланцов проглотил конец фразы, вживую представив последствия бомбардировки. Нет, реактор из новых, игрумская технология, гигаваттный, мы наладили их производство на Славии, вместо ученого ответил Санин. Генерал, в силу должностных обязанностей, был в курсе новых типов энергетических установок, выпуск которых существенно уменьшил, почти ликвидировал энергетический голод основанных в иных мирах колоний. Предложение принимается, но это время. Авиация, к сожалению, в сложившихся условиях проигрывает в мобильности подразделением быстрого реагирования. «Игорь, 10 минут», — ответил Ланцов, — «мои орлы будут готовы быстрее, чем ребята Ильи Евгеньевича сориентируют портал для прямой переброски магов, моих орликов и тяжелой техники. Только боюсь, что Белов не продержится столько против этих. Будем надеяться», — сказал Санин, глядя в пустоту перед собой. «Что со спутниками? Почему нет картинки с орбиты? Земля. Хабаровск. Вадим». Время остановилось. Вадим откатился в сторону от пышущего жаром колеса. Объятая пламенем резина трещала, словно сотня осиновых полешек, бугрилась и плевалась липкими черными каплями. Чуть дальше исходил чадом вывернутый наружу салон автомашины, но страшнее и тошнотворнее вони горящего пластика и автопокрышек был перебивающий все запах паленого человеческого тела. Безымянный, неизвестный Вадиму сотрудник полиции превратился в обугленную головешку. Почему-то на память пришли эпизоды из фильмов о Великой Отечественной войне и погибших танкистах, сгоревших вместе со своими машинами.